Наступал самый напряженный, полный ожидания момент. И он невольно медлил. Приборы должны были работать в условиях космического холода. И кто знает, какие новые свойства при этом обнаружатся.